и он продолжал меня пытать. Как заявил он мне с самого начала, и как не раз повторял потом, я должен был выбрать динамит или гроб. Капитан Джемми давно привык ко всем тюремным ужасам. Однако настал день, когда и он не выдержал напряжения, в котором я держал его и всех остальных моих мучителей. Он был настолько выведен из равновесия, что осмелился возражать начальнику тюрьмы и отказался принимать участие в происходящем. С этого дня он ни разу больше не появлялся в моей камере. Да, а затем пришло время, когда и начальник тюрьмы Азертон испугался, хотя все еще не терял надежды пытками вынудить у меня признание о том, где спрятан несуществующий динамит. А под конец Джек Оппенхеймер нанес ему сокрушительный удар. Оппенхеймер ничего не боялся и говорил все, что хотел. Самые страшные тюремные пытки не смогли его сломить. И он издевался над своими тюремщиками, ибо его воля была сильнее их воли. Моррелл простучал мне подробный отчет обо всем, что произошло. Сам я в то время лежал в смирительной рубашке без сознания. «Начальник», — сказал Азертону Оппенхеймер, — «вы облюбовали кусок не по зубам, как бы вам не подавиться». Если вы убьете Стендинга, этим делом не кончится. Вам придется убить еще двоих. Ведь если вы убьете Стендинга, рано или поздно Моррелл и я сообщим об этом на волю. И вся Калифорния узнает, что вы сделали. Выбирайте, либо вы оставите Стендинга в покое, либо вам придется убить всех нас троих. Стендинг стал вам поперек горла, и я тоже, и Моррелл. Но вы подлый трус, и у вас не хватит духу довести до конца это поганое дело, как бы вам ни хотелось. За это Оппенхеймер получил 100 часов смирительной рубашки. Но как только его расшнуровали, он плюнул начальнику тюрьмы в лицо и тут же получил еще 100. На этот раз, когда его пришли расшнуровывать, начальник тюрьмы не посмел войти в его камеру. Было ясно, что слова Оппенхеймера сильно его напугали. А вот доктора Джексона ничто не могло пронять. Я был для него занятной диковиной, и ему не терпелось узнать, сколько я еще смогу выдержать. «Да он выдержит!» «За раз хоть 20 суток», — подзадоривал он начальника тюрьмы в моем присутствии. «Вы чересчур старомодны», — вмешался я в их разговор. «Я могу выдержать хоть 40 дней. Ерунда! Я могу выдержать и 100 дней в такой просторной рубашке». И, припомнив, как я, нищий матрос, 40 лет терпеливо ждал случая вцепиться в глотку Чон Мон Дю, я прибавил. «Да разве вы, тюремные ублюдки, знаете, что такое настоящий человек? Вы думаете, что человек создан по вашему собственному трусливому подобию? Ну вот, глядите, человек — это я, а вы — бесхребетная мразь. И вы отступаете передо мной. Вы не в состоянии выжать из меня ни единого стона и удивляетесь, потому что хорошо знаете, как легко вы сами начинаете хныкать». Я ругал их, как хотел, называл жабьим отродьем, блюдолизами сатаны и мерзким отребьем, ибо я был выше их и для них недосягаем. Они были рабами, я был свободный дух. В одиночке томилось только мое тело, а для меня самого не существовало преград. Я освободился от власти плоти, передо мной открылись безграничные просторы времени, и я упоенно бродил по ним, а мое бедное тело, сдавленное смирительной рубашкой, погрузилось в малую смерть и даже не испытывала боли.